Если бы я отправлялся в ад, то, наверное, начал бы не с Канады. Так что же случилось? Я отправился на городскую ярмарку. Наш городок, называвшийся Дептфорд, имел все основания гордиться этой ярмаркой. Школьники допускались туда бесплатно. Это помогало увеличить число посетителей, а организационный комитет желал иметь максимально возможную годовую цифру. Вам и в голову не придет, что в моем поступке было что-то нехорошее, но если судить по меркам моей семьи, я совершил грех. Семья наша была необычайно религиозной, и папа относился к ярмарке с подозрением. Он обещал, что, может быть, сводит меня туда вечером посмотреть скотину, если за ужином я смогу без единой ошибки прочесть Псалом 79. Это задание было частью амбициозного плана, который он вынашивал в своем сердце. Я должен был выучить наизусть всю псалтырь. Он уверял меня, что это будет мне оплотом и опорой на всю жизнь. Он меня не торопил. Ежедневно я должен был выучивать по 10 стихов, но поскольку в тот день я работал за вознаграждение, то он полагал, что, если уж я хочу попасть на ярмарку, то могу осилить и целых 13 стихов 79-го псалма. В изданиях Библии Русской Православной Церкви это Псалом 78. Но вознаграждение я получал с оговоркой. Если я запнусь, отцовское обещание теряет силу. Это очень напоминает мне сельскую Швецию тех времен, когда я был мальчишкой, сказал Кинг Ховн. И как только растут дети в таких семьях? Нет-нет, поймите меня правильно, мой отец не был тираном. Он и в самом деле хотел защитить меня от зла. «Роковое желание для родителя», — сказал Линд, слывший в мире, по крайней мере, в мире любителей кино, видным знатоком зла. Для этого имелись особые основания. Моя мать была необыкновенным человеком. Если хотите узнать о ней все лучше, то обратитесь к Рамзи. Но я думаю, что моя история будет неполной, если я не расскажу вам о другой стороне ее личности. Считала, что она порочная особа, и наша семья была за это наказана. Мать нужно было держать взаперти. Мой отец, исполненный, вероятно, сострадания, не жалел сил, чтобы я не пошел по ее дорожке. А потому в 8 лет я был усажен за работу, дабы приобрести оплот и опору в псалмах. И за 1,5 года или около того я добрался до псалма 79. «Сколько вам было?» — спросил Инжестри. «Мне шел 10-й. Мне ужасно хотелось попасть на ярмарку, а потому я уселся за этот псалом. Вы знаете псалтырь? Большинство псалмов оставались для меня тайной за 7 печатями, но некоторые, если их читать в подходящий момент, до самого сердца пронзают вас страшной истиной. Так и в тот день я заучивал стихи чисто механически, пока не добрался до слов «Мы сделались посмешищем у соседей наших», поруганием и посрамлением у окружающих нас. Вот оно! Это же о нас! Это мы, Дэмпстеры, посмешище у соседей наших, поругание и посрамление у всего Дептфорда. И в особенности у дептфордских детей, с которыми мне приходилось вместе учиться. От того дня, когда я сидел взволнованный над Псалмом 79, до занятий в школе, которые должны были начаться после Дня труда, оставалось меньше недели. В Канаде и большей части США День труда, узаконенный праздник, отмечается в первый понедельник сентября. Скажите-ка мне, Линд, ведь вы, судя по словам Лизл, много знаете о зле и исследовали его в своих фильмах чуть ли не под микроскопом. Вы когда-нибудь исследовали детское зло? Даже я никогда не отваживался на это, сказал Линд с трагической ухмылкой. Смеяться иначе он не умел. Если когда-нибудь надумаете, пригласите меня специальным консультантом. Это первичное зло, чистое зло начала. Детям и в самом деле доставляет удовольствие причинять боль. Люди сентиментальные называют это невинностью. Дети нашего городка мучили меня с того времени, как я себя помню. Моя мать сделала что-то такое, я так никогда и не узнал что, за что почти весь город ее ненавидел. Детям это было известно, а потому они вполне закономерно ненавидели и мучили меня. Они говорили, что моя мать бледница, так у нас произносили блудница, и мучили меня с виртуозностью, которая у них ни в чем больше не проявлялась.